Вот тебе и театр. Декораций никаких. Пустое пространство. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна. Великолепно. Если Заречный опоздает, конечно, пропадет весь эффект. Ой, пора бы ей уже быть. Отец и мачеха стерегут ее. И вырваться ей из дома так же трудно, как из тюрьмы. Борода и голова у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли? Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и все. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе? Отчего? Скучает, ревнует. Она уже и против меня, и против моей пьесы, и против спектакля. Потому что не она играет, а Заречный. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее. Выдумываешь, правда. Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Ой, психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой. Отхватит тебе всего Некрасова наизусть. За больными ухаживает, как ангел. Но попробуй похвалить при ней Дузы. Нужно же хвалить только ее одну. Надо писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в «Ля даму Камели» или «Чат жизней». Ну, а так как здесь в деревне нет этого дурмана, вот она скучает и злится. И все мы ее враги, и все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей 13 числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке 70 тысяч. Это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся. Мать тебя обожает. Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Вот, видишь... Моя мать меня не любит. Еще бы, ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей о том, что она уже не молода. Когда меня нет, ей ведь только 32 года. При мне же 43. И за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами все эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, ходят, любят. Носят свои пиджаки, когда из пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль. Мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же. Я бегу, бегу, бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Без театра нельзя. Нужны новые формы. Новые формы. Нужны. А если их нет, лучше ничего не нужно. Отчего вы всегда ходите в черном? Это траур по моей жизни. Я несчастна. Отчего? Не понимаю. Вы здоровы. Отец у вас хоть и не богатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру. И все же я не ношу траура. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив. Это в теории. А на практике выходит так. Я да мать, да две сестры и братишка, а жалование всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо. Чаю, сахару надо, табаку надо. Вот тут и вертись. О, вчерась. За мукой посылать. Ищем мешок туда-сюда, его украли. Вот пришлось за новый 15 копеек платить. Вот тут и вертись. Скоро начнется спектакль. Да. Да. Играть будет Заречная, а пьеса – сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. Не могу от тоски сидеть дома. Каждый день хожу пешком 6 верст сюда да 6 обратно. И встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств. Семья у меня большая. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего? Пустяки. Ваша любовь трогает меня. Но я не могу отвечать вам взаимностью. Вот и все. Да. Одолжайтесь. Не хочется. Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Вот вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность. А по-моему, в 1000 раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам этого не понять. Пойдемте. Дядя, мне, брат, в деревне как-то не того. И понятная вещь, никогда я здесь не привык. Вчера лег в 10, а сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу и все такое. А после обеда нечаянно опять уснул, и теперь я весь разбит, испытываю кошмар, в конце концов. Правда, дядя, тебе надо жить в городе. Господа, господа, когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста. Мария Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать эту собаку, а то она воет. Сестра опять всю ночь не спала. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте меня, пожалуйста. Пойдемте. Так вы перед началом пришлите сказать, Константин Гаврилович. Вот история. Никогда в деревне не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск 28 дней, приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так доймут всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. Всегда я уезжал с удовольствием. Ну, а теперь я в отставке. Деваться некуда, в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи. Я люблю мать. Сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплет в газетах. Это меня утомляет. Иногда мне кажется, что во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Бывает жаль, что у меня мать известная артистка, и кажется, будь это обыкновенная женщина, я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положение? Бывало, у нее в гостях сидят все сплошь знаменитости, артисты, писатели. И среди них один только я, ничто. Меня терпит только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Талантов никаких, денег ни гроша. А по паспорту я киевский мещанин. Отец ведь у меня киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда бывало, все эти актеры и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Я угадывал их мысли и страдал от унижения. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его. Все молчит. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный, очень порядочный. 40 лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит. Сыт по горло. Что касается до его писаний, ну, как тебе сказать? Мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. Ну, не удалось ни то, ни другое. Да, и маленьким литератором приятно быть, в конце концов. Константин Гаврилович, мы купаться пойдем. Хорошо. Только через 10 минут будьте на местах. Скоро начнется. Слушаю. Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши. Мне жарко. Вы не бережете себя, это упрямство. Вы доктор, вы отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели весь вечер вчера на террасе. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной. Вы не замечали холода? Признайтесь, она вам нравится. Мне 55 лет. Пустяки. Для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились, все еще нравитесь женщинам. Так что же вам угодно? Перед актрисой вы все готовы падать ниц, все. Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это идеализм. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Тоже идеализм. Логический скачок. Ну что ж, в отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад, вы помните, я был единственным приличным акушером. И потом я всегда был честным человеком. Дорогой мой! Тихо, тихо. Идут. Идут. Когда-то лет 10 назад я напечатал статью про суд присяжных. Теперь вот вспоминаю, и знаешь, приятно. А как начну вспоминать, что я 28 лет прослужил по судебному ведомству, знаешь, как того не думается. Я слышу шаги. Ой, даже звук ее шагов прекрасен. Я счастлив безумно, я без нее жить не могу. Волшебница! Мечта моя! Я не опоздала? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Конечно, я не опоздала. Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно, я боялась, что отец не пустит меня. Но он сейчас уехал с матихой. Ой, красное небо, уже начинает восходить луна. Ну, я гнала лошадь, гнала. Но я рада. О, глазки, кажется, заплаканы. Нехорошо. Это так. Видите, как мне тяжело дышать. Да, через полчаса я уеду, надо спешить. Ну как? Что? Нельзя, нельзя, Бога ради, не удерживайте. Отец не знает, что я здесь. В самом деле, пора начинать. Надо идти звать всех. Я схожу. Сию минуту. Во Францию два гренадера. Раз я так запел, один товарищ прокурор и говорит мне, а у вас, ваше превосходительство, голос сильный. Но потом подумал и добавил, но противный. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрисы. А меня тянет сюда, к озеру. Как чайку. Мое сердце полно вами. Мы одни. Кажется, кто-то там. Никого. Это какое дерево? Вяз. Отчего оно такое темное? Уже поздно. Темнеют все предметы. Не уезжайте рано. Умоляю вас. Нельзя. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно. Нельзя вас заметить сторож. И Трезор еще не привык к вам. Он будет лаять. Я люблю вас. Кто там? Вы, я? Так точно. Пора начинать. Пора начинать. Вы волнуетесь? Да, очень. Нет, ваша мама ничего, ее я не боюсь. Но у вас Тригорин. Играть при нем мне страшно, стыдно. Известный писатель. Он молод? Да. Какие у него чудесные рассказы. Не знаю, не читал. Вот в вашей пьесе трудно играть, в ней нет живых лиц. Живые лица? Надо изображать жизнь не такую, как она есть, не такую, как должна быть, а такую, как представляется в мечтах. Но в вашей пьесе мало действий, одна только читка. В пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь. Так, луна восходит, пора начинать. Спирт есть, есть, сера есть. Есть, есть, есть. Когда появятся красные глаза, надо непременно, чтобы пахло серой. Слушай, хорошо. Вот она. А в 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг. Чудно играла. Не извольте ли также знать, где теперь комик Чадин? Павел Семенович, в Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемый. Где он теперь? Вы все спрашиваете про каких-то допотопных, откуда же я знаю? А, Пашка Чадин, таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна. Прежде-то были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни. Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше. Не могу с вами согласиться, но, впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil. Мой милый сын, когда же начало? Через минуту. Прошу терпения. Мой сын. Ты очи обратил меня внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения. И для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в песне преступления. Господа, начало. Прошу внимания. Я начинаю. О вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 тысяч лет. Через 200 тысяч лет ничего не будет. Так вот пусть нам изобразят это ничего. Пусть, пусть, пусть мы спим, мы спим.